Глава 6. Святитель Галл, сын сенатора, покинувший мир и обретший небо. Память совершается 1 июля по старому, 14 июля по новому стилю. Стоящие в миру на вершине власти всегда горячо стремятся к тому, что может удовлетворить их страсти. Купаются в почестях, кичатся своим благосостоянием, заваливают суды исками, живут воровством, находят удовольствие в злословии, алчно жаждут золота, которое тускнеет. А когда у них уже все есть, воспламеняются желанием иметь больше. И чем больше они скапливают, тем больше хотят, как сказал Прудентий, христианский поэт IV века, ибо жадность к золоту только возрастает от обладания им. И так получается, что пока они упиваются роскошью этого мира и обольщаются пустыми почестями, они совершенно не думают о том, что им действительно стоило бы узнать, и не принимают во внимание то, что невидимо, до тех пор, пока обладают себе на горе тем, что, по их мнению, может насытить их души. Но есть и другие, которые, подобно птицам, вырвавшимся из клеток и взлетевшим высоко вверх, освободили души свои для чего-то возвышенного. Оставив и презрев земные блага, они все свои силы обратили к небесному. Одним из таких был святитель Галл, житель города Клермона, которого нельзя было отвратить от любви ко Господу ни богатством его рождения, ни высоким саном сенатора, ни огромным богатством, любовь которого к Богу не могли уменьшить, ни привязанность отца, ни нежность матери, ни ласки тех, кто его выненчил, ни послушание собственных слуг. Ни во что он не ставил все это, возлюбив Господа и дав обет служить ему, подчинился монашескому уставу, так как знал, что юношеский жар можно преодолеть только строжайшим блюдением себя. Знал он также, что должен подняться от низин этого мира к высшему и терпением обрести ту высоту славы, которой позднее суждено было прийти. Святитель Галл с детства посвящен был Господу. Он всей душой любил Бога и дорожил всем тем, что, как он знал, любит Господь. Имя его отца было Георгий, а мать звали Леокадия, из рода Вектия Пагата, претерпевшего мученичество в Лионе, согласно истории церкви Евсевия. Книга 5, глава 1. Вектия Пагат был умучен в 177 году. Они были в числе главных сенаторов, и в Галлии нельзя было найти никого более благородного и родовитого происхождения. И хотя отец его хотел приискать для него дочь какого-нибудь благородного сенатора, он уехал с молодым слугой и удалился в монастырь Крананес в 10 километрах от города Клермон, смиренно прося аббата, чтобы тот удостоил его пострига. Сей аббат, видя столь миловидного и благоразумного отрока, спросил его имя, из какой он семьи, из какой страны. Тот ответил, что зовут его Галл, он гражданин Клермона и сын сенатора Георгия. Когда аббат узнал, что юноша принадлежит к первой семье города, то сказал: «Желание твое похвально, сын мой, но сначала об этом должен узнать твой отец, и если он даст согласие, я выполню твое желание». И аббат послал его к отцу его, дабы узнать распоряжение того относительно сына. Отец, несколько опечаленный, сказал: «Это мой первенец, и я хотел, чтобы он сочетался узами брака. Но если Господь удостоил его принять себе в служение, то да исполнится воля его, а не моя». И добавил: «Сделайте то, о чем по вдохновению Божию просит вас сын мой». Тогда аббат, услышав все это от посланных своих, сделал юношу клириком. Тот же сохранил неповрежденное целомудрие, воздержался от юношеских излишеств, а, став старше, не испытывал недостойных желаний. Голос его был дивной мягкости, пел он приятно. Подолгу сидел за книгами, любил поститься и сильно ограничивал себя в еде. Когда блаженный епископ Квинтиан приехал в этот монастырь и услышал, как он поет, то не дал ему там дольше оставаться, забрал с собой в город и, как духовный отец, воспитал его в сладости духовной жизни. После смерти его родного отца, поскольку голос его день ото дня становился все лучше и лучше, и среди людей он пользовался величайшим уважением, король Феодорик был извещен о нем, и юношу привели к нему. Королю он так понравился, что тот возлюбил его больше собственного сына. И королева питала к нему столь же сильную любовь, не только из-за красоты его голоса, но и из-за его целомудрия. В то время король Феодорик забрал из Клермона многих клириков, которым определил служить Богу в церкви Треве, и там никогда не позволял блаженному Галлу отлучаться от себя. Так и было, что когда король отправился в Кёльн, Галл поехал с ним. В том городе было капище, наполненное разными украшениями, куда варвары тех мест обычно приносили приношения и где они объедались и опивались вином до блевотины. Там они также, как богам, поклонялись своим идолам и ставили сделанные из дерева изображения разных частей человеческого тела, когда это место у них начинало болеть. Как только святой Галл узнал об этом, то немедленно поспешил туда с еще одним клириком, и пока там не было этих невежественных язычников, они разожгли огонь и сожгли все капище дотла. Но язычники, увидев, как поднимается в небо дым, кинулись искать поджигателя, и, найдя его, стали преследовать с обнаженными мечами. Он бежал от них и спрятался в королевском дворце. Король, узнав из угроз язычников, что произошло, обратился к ним с мягкими словами, и тем успокоил их неразумный гнев. Блаженный часто со слезами вспоминал об этом поступке и говорил: «Горе мне, что я не остался там, чтобы в том закончить жизнь свою». В то время он был диаконом. Когда блаженный епископ Квинтиан по воле Божией окончил свои земные дни, святой Галл жил в Клермоне. Обитатели Клермона собрались в доме священника-императа, дяди Галла, оплакивая смерть епископа и рассуждая, кого следует поставить на его место. Они долго говорили об этом, а потом все разошлись по домам. После того, как они ушли, святой Галл позвал одного из клириков и, исполненный Духа Святаго, сказал: «Почему сокрушаются эти люди? К чему они стремятся? О чем думают? Все это ни к чему, так как епископом буду я. Господь меня удостоил уже этой чести. Что касается тебя, то когда ты услышишь, что я удалился от короля, бери запряженного коня моего предшественника и приезжай ко мне. Но если ты ослушаешься меня, берегись, потому что позже об этом пожалеешь». Говоря это, он лежал на кровати. Клирик на него рассердился, сильно разбронил его и даже ударил его боком о кровать, а потом ушел страшно возбужденный. После его ухода священник-император сказал блаженному Галлу: «Чадо, выслушай мой совет. Не откладывай, а сразу же отправляйся к королю. Расскажи ему о том, что здесь произошло. И если Господь управит его дать тебе эту епархию, мы вознесем Господу великую благодарность за это. Если же король поступит иначе, то, по крайней мере, ты представишься тому, кто будет поставлен епископом». И так он отправился и рассказал королю, что произошло в связи со смертью блаженного Квинтиана. Тогда умер также и Апрункул, епископ Треве. Священники этого города, собравшись перед королем Феодориком, попросили себе во епископа святого Галла. Король сказал им: «Идите обратно и поищите кого-нибудь другого, так как для диакона Галла я приготовил кое-что другое». Потому они выбрали святого Никиту и тогда получили одобрение короля. Что касается священников Клермона, они пришли к королю с восхвалением народа и многими дарами. В то время уже начал распространяться этот пагубный обычай, когда главенство в епархии продавалось королем и покупалось священству. Церковники Клермона услышали от короля, что их епископом будет святой Гал. Когда его рукоположили во священника, король повелел, чтобы граждан приглашали на пир, устроенный за общественный счет, чтобы они там праздновали в честь Галла, своего будущего епископа, и это было выполнено. Святой Гал обычно говорил, что за свой пост он отдал всего лишь треть медной монетки повару, который готовил праздничный стол. Потом король послал святого Галла в Клермон, дав ему в сопровождение, дабы не было одиноко, двух епископов. Что же касается того клирика, имя его было Вивент, который повредил Галлу бок, ударив его о край кровати. Он по распоряжению иерарха поспешил предстать пред ним, очень смущенный. С собой он привел лошадь, которую требовал святитель Гал. Когда они вместе пошли в баню, святитель Гал слегка попенял ему за боль в боку, вызванную выходкой с яростью гордого церковника, и привел его в большое смущение своими словами, сказанными не с гневом, а скорее шутливо и ободряюще. Позже он вступил в город, где встречали его пением псалмов и посвятили воепископа в его церкви. Приняв на себя эти обязанности, он со всеми был столь смиренен и любвеобилен, что снискал всеобщее поклонение. Терпение его было велико, так что, если можно так выразиться, его можно было сравнить с Моисеем за переносимое им. Случалось такое, что когда во время трапезы священник его ударял его по голове, он сохранял обычное спокойствие, не позволяя себе ни одного резкого слова. Он терпеливо переносил все, что ему выпадало, оставлял все решению суда Божия, и это его укрепляло. Так, когда некий Эводий, священник из сенаторской семьи, за церковной трапезой подверг его оскорбительным и клеветническим нападкам, владыка Гал встал из-за стола и пошел к тому месту в городе, где были святые базилики. Когда Эводию об этом сказали, он помчался за ним и посреди улицы бросился ему в ноги, моля о прощении и о том, чтобы молитвы епископа ко всемогущему судьи не стали ему приговором. Епископ, являя доброту, поднял его с земли, великодушно простил за все им сказанное и лишь предупредил, чтобы в будущем он не дерзал говорить против епископов Господа Бога или сам никогда не будет достоин стать епископом, что позднее подтвердилось. Потому что, когда он был избран епископом Габалитана и все было готово для Хиротонии, все люди вокруг поднялись против него, он едва унес ноги и умер, в конце концов, простым священником. В городе Арле, когда епископ Марк был обвинен злыми людьми и отправлен в ссылку, по приказанию короля Хильдебера был созван собор епископов, пятый собор в Арле, собиравшийся в 549 году. На этом соборе блаженные владыки признали, что все обвинения против епископа были беспочвены, и его восстановили в городе и епархии. Тогда в услужении у святителя Галла был один диакон, Валентин, позже священник и певец. В то время, когда другой епископ совершал литургию, этот диакон хотел запеть, не из богопочитания, а скорее из тщеславия. И святитель Гал запретил ему это, говоря: «Оставь, чадо, когда по воле Божией мы будем совершать божественную службу, тогда тебе и следует петь. А сейчас пусть поют клирики того, кто совершает литургию». Диакон сказал, что он и сейчас тоже может петь, на что епископ ответил: «Делай, что хочешь, но ты не сможешь выполнить желаемое». Диакон, не приняв во внимание слова иерарха, выступил вперед, но спел так не впопад, что его осмеяли. Когда же пришло следующее воскресенье, и святитель Гал совершал литургию, он велел диакону быть на месте, сказав ему: «Сейчас, во имя Господа, ты будешь петь так, как сам того желаешь». И голос диакона звучал на этот раз так красиво, что все наперебой хвалили его. «О блаженный, наделенный такой благодатью, что не только души людей, но и их голоса были в его власти до такой степени, что он мог или воспрепятствовать им петь, или разрешить это». Через него Господь сотворял также другие чудеса. Когда некий Иулиан, сначала он был адвокатом, потом стал священником, человек с очень покладистым характером, подхватил жестокую малярийную лихорадку, ему помогло ложе святителя. Он лег на него, поспал немного, накрывшись его покрывалом, и так исцелился, что впоследствии ни разу эта болезнь у него не возникала. Однажды, когда Клермон был охвачен большим пожаром, и святитель узнал об этом, пошел он в церковь и долго со слезами молился Господу пред святым алтарем. Потом поднялся, взял Евангелие, вышел из церкви и поднял раскрытое Евангелие вверх пред огнем. Пламя тут же угасло, не оставив ни единой искры. Когда в разных местностях бушевала эпидемия бубонной чумы, и хуже всего было положение в провинции Арля, святитель Гал боялся не столько за себя, сколько за паству свою. Денно и нощно молился он Господу о том, чтобы при жизни своей не довелось ему увидеть гибель своего народа. И во сне явился ему ангел Божий с белоснежными волосами и в белоснежных одеждах и сказал ему: «О святитель, божественное провидение благосклонно к твоим мольбам за народ, так что не бойся, ибо молитва твоя услышана, и послушай. Ты и народ твой освободитесь от этой болезни, и никто, пока ты жив, не погибнет в твоих краях от сей эпидемии. Сейчас не бойся, но по истечении 8 лет ты покинешь этот мир». И действительно, так позднее и свершилось. Проснувшись и возблагодарив Господа за это утешение, которым он был удостоен через его небесного посланца, святитель Гал установил те молебны, которые совершаются в середине поста, когда они идут крестным ходом, распевая псалмы до базилики блаженного Иулиана Мученика. В том пути 72 километра. Итак, потом, когда чума, как мы уже говорили, опустошила эти районы, она, благодаря молитвам святого Галла, не затронула город Клермон. И я думаю, немалой благодатью был удостоен сей пастырь. Не увидел он, как эпидемия пожирает его паству, ибо Господь охранил ее. Но давайте перейдем к тому времени, когда Господь благоизволил забрать его из этого мира. Он лежал больной в постели, и внутренняя лихорадка так изнуряла его, что он одновременно потерял все волосы и бороду. Господь открыл ему, что он умрет через 3 дня, и он собрал людей и, преломив хлеб, раздал его в святое приобщение и объявил свою волю. На 3-й день, на который приходилось воскресенье, и который принес скорбь гражданам Клермона, когда небо начало светлеть, он спросил, что поют в церкви. Ему ответили, что совершается утренне, читают 50-й псалом. И он пропел сей псалом и продолжил молитвословие до конца утренни. В конце службы сказал: «Теперь мы прощаемся с вами, братья». И с этими словами все тело его распрямилось, а дух вознесся ко Господу, куда он всегда и стремился. Отошел он на 65-м году земной жизни, на 27-м году епископства. Его омыли, облачили и отнесли в церковь в ожидании приезда на похороны епископов этой провинции. И там перед людьми совершилось великое чудо. Лежа там, он распрямил свою правую ступню и повернул на ту сторону, которая была обращена к алтарю. Когда это произошло, начались пасхальные моления. Он лежал в церкви 3 дня, и все это время при большом стечении народа продолжалось пение псалмов. На 4-й день прибыли епископы, вынесли его из церкви и, отнеся в базилику святого Лаврентия, похоронили его там. Едва ли поддается описанию скорбь, которая царила на его похоронах, и сколько там собралось народа. Женщины были в траурных платьях, словно они потеряли собственных мужей, а мужчины, в свою очередь, покрыли головы, словно хоронили жен своих. Даже некоторые евреи шли в конце процессии, плача и держа в руках лампады. И все в один голос говорили: «Горе нам, с этого дня никогда у нас не будет такого иерарха». И поскольку епископы провинции, будучи на большом отдалении, смогли приехать лишь на 4-й день, верующие по сельским обычаям обложили тело святителя дерном, чтобы оно не распухло на жаре. А после похоронной церемонии одна женщина, точнее, как я достоверно узнал, дева, чистейшая и преданнейшая Богу по имени Миротина, унесла этот дерн в свой сад. Она часто его поливала, и помощью Божией он жил и произрастал. Больные, которые брали кусочки этого дерна и опускали его в питье, излечивались. И даже верующий, который просто помолился над ним, получил то, о чем просил. Позднее, когда дева та умерла и за дерном никто больше не ухаживал, он засох. У гробницы святителя произошло множество чудес. Болеющие малярией и разными другими видами лихорадок обретали здоровье, едва только с верой касались ее. Певчий отец Валентин, о котором мы говорили раньше и который теперь был уже священник, когда дьяконом служил службу, испытал приступ малярии и тяжко страдал от нее несколько дней. Случилось так, что в день, когда на него напала эта лихорадка, он решил посетить святые места и помолиться там. Придя к гробнице святителя и пав ниц, он сказал: «Помяни меня, блаженный отче, ты растил меня, наставлял, укреплял. Вспомни ученика своего, которого любил ты редкой любовью, и освободи меня от терзающей меня лихорадки». Сказав это, он собрал маленькие веточки, которые верующие разбросали вокруг могилы святителя в его честь, и поскольку они были зеленые, вложил их в рот, разжевал и проглотил их сок. В этот день малярия его не беспокоила, а позднее он так окреп здоровьем, что ни разу больше у него не было озноба. Я слышал это из его собственных уст. И нет сомнения, что тот, кто воскресил Лазаря, он силой своей совершает чудеса и на могилах рабов своих. Примечание. Святитель Гал, последователь святителя Квинтиана на кафедре Клермонской, стал его преемником в 525 году, а умер в 551. Поминают его 1 июля. Святитель Гал был родным дядей святителя Григория, братом его отца. Его святитель Григорий знал лично, хотя ему было только 13 лет, когда святитель Гал представился. Король Феодорик Тьерри I умер в 534 году, и король Хильдебер умер в 558 году. Были оба сыновьями короля Клависа, и после смерти последнего в 511 году разделили его королевство с 2 другими братьями. Феодорик правил в северной его части, включая Треве или Тир, Кёльн и другие части современной Германии, где в VI веке все еще сильным было язычество. Более поздние главы «Жития отцов» частично описывают христианскую миссионерскую деятельность среди тамошних язычников. Супругой Феодорика была Сувегота, дочь святого короля Сигизмунда. Базилика святого Лаврентия, в которой был погребен святитель Гал, была на небольшом расстоянии от кафедрального собора в Клермоне. Очевидно, еще в давние времена была разрушена, и могила святителя Галла утеряна. Эпитафия на смерть святителя была написана христианским поэтом Фортунатом.